Пробуждение сознания. Вселенная снова становится тайной, какой она была для обитателей классической Греции, что, однако, не мешало им размышлять. Фактически греческая философия родилась вместе с тайной. Она ее ровесница и изначально была от нее неотделима. Вселенная была тайной, но и человек в ней был тайной не меньшей. Однако метод, что по-гречески означает «путь», состоял в познании Вселенной через человека, а не наоборот. Религиозное греческое мышление, дофилософское и мифологическое, предлагает человеку, согласно дельфийскому афоризму, сначала познать самого себя, то есть направить столь ценный инструмент, как разум, внутрь, а не вовне. Греческий философ и математик Пифагор, которому приписывают введение в обиход термина «философия», признавал в соответствии с орфизмом, что истинная мудрость – та, что ведет к преобразованию человека через пробуждение его сознания, и именно к этой мудрости должно стремиться мышление. «Я искал самого себя», – утверждал Гераклит Эфесский, словно следуя философскому завету Аполлона. «Если разум действительно призван служить человеку, то лишь для того, чтобы помочь ему проникнуть в собственные глубины, отыскать внутри себя преисподнюю, катабасис, и победить возбуждающие страсти, чудовищ, как поступил бы герой для достижения высшей степени совершенства. Нарцисс – антигерой по определению, поскольку он, очарованный своей внешностью, видит только внешний мир, за что Бог и карает его, обрекая жить до тех пор, пока он не познает самого себя». Направленность разума вовне погрузила человека в раздумья, в какой-то степени загипнотизировала его, заставив мечтать о господстве, которое невозможно, и ради которого он превратил разум в простой инструмент. Однако господство над природой через познание не более чем великая иллюзия. Вера в могущество мышления привела к тому, что оно превратилось по преимуществу в своего рода деятельность. Осмысляя мир, мы сделали его разумным в уверенности, что контролируем его. Чилийский социолог и философ Рафаэль Эчеверия, создатель термина «онтология языка», указывает: «С нашей точки зрения неверно говорить, будто мир разумен. Разумными могут быть только наши объяснения, а разумные явления объяснений не имеют. Да и как они могут их иметь, если не существуют в языке?» Итак, при возникновении философии ей отводилась религиозная миссия по возведению человека на вершину совершенства. Однако достигли его лишь отдельные герои, например, Геракл и Персей, которые победили всех своих внутренних чудовищ и добились очищения разума, уничтожив все предрассудки и страсти, препятствующие объективности мышления. Дальнейшее изложение покажет, что я выступаю за эту изначальную функцию философии, без которой мыслительная деятельность неизбежно исчерпает себя и не принесет никакой реальной пользы в деле преобразования человека. А то, что в таком качестве философия способна его преобразовать, понимали еще древние греки, рассматривая данную ее функцию как основную. В частности, греческие философы Демокрит и Платон говорили о том, что правильное использование мышления способствует усилению «я» в человеке. Однако, согласно Гераклиту, человек может добиться этого не через сумму знаний и умений, а через пробуждение сознания, постигая самого себя, разгоняя внутренний мрак и разрывая внутренние путы. Сегодня как никогда важно возродить эту трансцендентальную функцию философии, чтобы вернуть человеку возможность самому найти смысл собственной жизни, отвергнув все смыслы или бессмыслицу, навязанные разного рода религиями и идеологиями. Только пробуждение сознания, возрождение ясного мышления способны предложить современному человеку настоящее качество жизни, поскольку только ясный ум предоставит ему свободу, необходимую для выбора оптимальных путей развития и достижения внутренней гармонии.